31. День, когда шандец начал уж свой не путь, даже обег до ручки, начинался, разумеется, очень хорошо. Марина крикнула с кухни. — Ты даже не знаешь, милый, что у тебя будет сегодня на завтрак? — Знаю. Тихо, чтобы не скандалить, бессмысленно вздохнул Игорь. Однако Марина сказала неожиданно. — Котлета по-киевски. Настоящий, сочный, с косточкой, да еще и с жареной картошкой в придачу. Игорь в секунду вылетел из постели. Бог ты мой, откуда котлета по-киевски в нашем доме, да еще на завтрак? Марина была рада произведенным эффектам. Вчера с девчонками забрели в ресторан. Я подумала о родном муже и попросила положить мне в коробочку. Коробочка была белой, почему-то с розовой полосой. Неприятно насторожило Игоря то, что коробочка называлась «Спасибо за покупку». «Ерунда! Бред!» — подумал он. «Что за глупые символы? Чушь! И сна в реальность ничто вот так буквально перейти не может. Это бред!» Котлета была исключительно хороша собой. Украинцы вошли в мировую культуру тремя изобретениями. Салом, стихами Тараса Шевченко и котлеты по-киевски. — философствовал Игорь, стирая с губ вкусный жир. А Марина отчет никуда не убегала, а сидела спокойно напротив и смотрела, как Игорь ест. — Ты чего? — удивился Игорь. — Я вдруг поняла, что очень по тебе соскучилась. — Очень. Марина положила голову на руки и глядела лирично. — У нас ведь с тобой хорошая семья, правда, Игорек? Отвечать он не мог, потому что как раз... досасывал косточку и отвлекаться очень не хотелось. — Мне зарплату повысили на работе, — сказала Марина про конкретное, но смотреть при этом продолжала абстрактно, лирически. — А я решил их обмануть. На новую должность только вступлю и сразу же забеременю. Ты как к этому относишься? Съеденная котлета с картошкой делала картину мира абсолютно оптимистичной и радостной. Будущее уже не пугало, прошлое не расстраивало. Игорь посмотрел на Марину и понял, что перед ним сидит самая желанная женщина на свете. Самая его настоящая любовь. Это ведь никогда смотрит друг на друга и даже никогда смотрит вместе в одну сторону. Настоящая любовь — это когда человек становится частью твоей, а ты становишься частью его. Вот и философия. Марина и Игорь сидели напротив друг друга в молчании, им все было понятно. Рука ведь не разговаривает с телом, глаз не имеет обыкновения рассказывать что-то ушам. Слова необходимы для общения посторонним, свои все понимают и так. Потом Игорь встал, и Марина встала, и халат сам по себе сполз с нее. Игорь подхватил Марину на руки. — Ты что, сумасшедший? Перестань! — радостно закричала она. «Может, ночью у нас что-то не так сложилось?» — попытался крикнуть Игорь. Однако нести Марину было тяжело, и вместо крика раздался неясный хрип. «Надо повторить!» — и он ногой открыл дверь в спальню.